осталось меньше месяца. Пустые, утомительные дни. Праздность, полное бездействие наполняют или опустошают жизнь. Все чего-то ждут. План у меня простой. Собрать последние силы в день вроде нынешнего, когда руки меня хоть немного слушаются, терпеливо дождаться ночи, накинуть шубку, намотать шарф, чтобы закрыть лицо, надеть берет и очки, спуститься в гараж, позвать кого-нибудь из ребят-шоферов и попросить отвезти меня на ближайшую стоянку такси. Договорюсь с таксистом и за 2-3 часа доберусь до крошечного домика. Останусь там, улягусь в постель. И, не обращая внимания на тоску и тяжелые воспоминания, которые воскрешает во мне это место, буду ждать смерти в одиночестве, как та белая кошка. Я хочу бежать без оглядки от наглой смерти, которую уже горько оплакивают. Генерал все поймет, молча улыбнется и не станет мне мешать. Он ведь тоже из кошачьей породы. В тот день, 29 июня, она написала последние слова. «Свое завещание», — говорит доктор Таяна. Мы с ним сидим в венском кафе, за окнами зимний вечер. Мы уже не сомневались, что смерть близка, и вот я вошел к ней в спальню, уверенный, что в последний раз вижу ее живой, но неожиданно застал ее в сознании. К умирающим иногда на миг возвращается ясность ума. Как я понял, она решила воспользоваться этим и написать завещание, которое велела зачитать на митинге 17 октября, где ее уже не будет. Путанный, пафосный текст. Она писала о своей безумной любви к народу, к оборванцам. Им она завещала свое имущество. Его оказалось не так уж много, пожалуй, только драгоценности. Она просила, чтобы деньги от их продажи пошли на помощь обездоленным. Но это был крик отчаяния. Эва считала, что без нее хустисиализму не выжить. Впрочем, рассуждения о политике вряд ли вам интересны. И, конечно, она много раз повторяла о своей страстной любви к Перрону, чьи политические взгляды дали жизнь настоящей Эве. Раз уж мы с вами встретились, опишу вам небольшую сцену, которая, возможно, объяснит суть этого трагического чувства, материнской любви, прерванной смертью. Пока я сидел возле Эвы, по коридору к своей спальне прошел Перрон. Внезапно он закашлялся. Обыкновенный кашель старого курильщика. Эва перебила меня и воскликнула: «Пожалуйста, доктор, сделайте что-нибудь с этим кашлем, заставьте его лечиться, позаботьтесь о нем». В эти последние минуты взгляд ее был жестким, властным. Я пообещал что-нибудь предпринять. Я был очень взволнован. Сегодня у меня появились силы. Я взяла карандаш, подаренный Ренци, и одним махом написала послание, хотя буквы получились неровные. Муньо Саспири зачеркнул бы половину, но я не боюсь показаться сентиментальной. Текст, который после моей смерти прочитают на Пласа де Майо, должен передать все мои чувства. Я хочу вечно жить с Перроном и моим народом. Но если Господь заберет меня из этого мира раньше, чем Перрона, я хочу остаться с ним и народом, оставить им навеки мое сердце, мою нежность, мою душу, мой фанатизм. Я останусь с ними, чтобы они и дальше шли вперед по широкой и вольной дороге справедливости и свободы, пока не наступит великий день народов. Я останусь с ними, с Перроном и моим народом, чтобы бороться с олигархами, предателями Родины и лицемерами, проклятыми эксплуататорами и торгашами, обкрадывающими народ. Бог свидетель, я говорю от чистого сердца. Он знает, что я отдала себя любви к людям, одной со мной крови, моему народу. Однако Перрон любит народ гораздо больше, чем я, ведь Занимая столь высокий пост, он сумел приблизиться к народу, понять его и полюбить. А я родилась среди вас и страдала вместе с вами. Мое тело, душа и кровь такие же, как у вас. Я полностью отдала себя народу, иначе не мысли своей жизни. Хочу, чтобы в этот час вы узнали, что я любила и люблю всей душой Перона, что Перон — мое солнце и небо. Бог не позволит мне солгать. И я снова повторяю, мне не нужны небеса без Перона. Хочу, чтобы вы знали. Да, у меня случались ошибки, но я их совершала из любви к вам, и, надеюсь, Бог, который читает в моем сердце, будет судить меня не за ошибки и недочеты, их было немало, но за любовь, которой я отдала жизнь. Бог простит мне то, что я хотела быть с вами, потому что Он тоже любит обездоленных. Остается всего 24 часа. Нет уже ни сна, ни бодрствования. Только бесконечное море в непроглядные ночи. Мои ноги уже коснулись воды. Неприветливая, суровая пора. Студеные июльские дни, напоминающие европейскую зиму. Взъерошенные воробьи на голых деревьях, улицы Аустрия. Вся страна замерла. Я шел пешком от автобусной остановки на Кальяу мимо костров, которые люди жгли прямо на улице. Толпа молилась. Напротив резиденции выстроился неприступный полицейский кордон. Люди молились всю ночь. Мне пришлось подождать. У Эвы был Николини, ее приятель из Хунина. В библиотеке ожидал сеньор Ричарди, ювелир. Он передал Ренце медали, выполненные по заказу Эвы, памятные медали. То были последние часы, когда Эва пребывала в сознании. Потом настало забытье. А в 20:23 все мы, ее мать, сестры, брат, Перон и врачи, услышали последний вздох, после чего на ее лице появилась умиротворенная буддийская улыбка. Так выпрямляется и замирает, выпустив стрелу, тугая тетива лука. Все по очереди поцеловали Эву в лоб. Внезапно ее брат Хуан завопил и выскочил в коридор, словно безумный. Кто-то побежал вслед за ним. Но прежде, ожидая, пока выйдет Николини, я успел порадоваться, что Эва еще несколько часов провела в сознании. Позднее Николини передал ее слова. «Не беспокойся, Нико. Я позвала тебя просто потому, что очень тебя люблю. Часто я притворяюсь, что у меня глубокий обморок, чтобы люди чувствовали себя спокойнее. Чао, Нико. До встречи в вечности». Когда я вошел, Эва была крайне возбуждена. 3 дня назад она проснулась в ужасе и, спрыгнув с кровати, звала медсестер. В полудреме ей показалось, что она лежит в гробу. Затем ее соборовали, и она произнесла очень слабым, но ясным голосом: «Падре, я ждала вас, чтобы сказать, если мне суждено родиться еще раз, я бы постаралась быть счастливой». Часто ли я громко смеялась? Весело, от души. «Вы и теперь должны быть счастливы, Эва. Я искренне считаю, что мало кто видит в жизни такой глубокий смысл, как вы. Вас ведет сам Господь. Нет, не спорьте, вы идете по Божьему пути». «Как Енох», — ответила Эва. «Я всегда была самонадеянной, падре. Работала в фонде как сумасшедшая, всему виной моя самонадеянность. Я суетилась, словно стараясь исправить ошибку Бога, несправедливого к бедным людям». Она как могла старалась меня успокоить. достала свои так называемые амулеты, словно девочка, показывающая аккуратно выполненное домашнее задание. В кармашке пижамы хранилось изображение святой Риты, которое ей принесла сестра Эрминда, под подушкой письмо папы Пия и молитва, которую я написал специально для нее. Молитву мы читали с ней вместе, иногда по телефону, когда ее особенно мучили боли. Письмо монахини, сестры Инес де Хисус, которое прислал ей Анжело Ранкалли, папский нунций в Париже, а также листок с пророческими словами, который дал ей некий человек, с ним она провела всего час. Впоследствии он стал папой римским. Внизу листка стояла дата и слово «Париж». Там говорилось: «Сеньора, продолжайте вашу борьбу во имя бедных, но знайте, когда она обретет истинный размах, вас ждут крестные муки». Я тем временем лихорадочно подыскивал слова, которые мне следовало произнести как священнику, но все, что приходило в голову, было банально или слишком сухо. Я машинально перечитал написанное от руки письмо папы Пия. Она произнесла: «Не надо слов, падре. Я на дне глубокого колодца, и отсюда меня не вытащат ни врачи, ни родные, никто, кроме Бога. Я ухожу». И тут я совершенно искренне сказал ей: «Вы вернетесь и станете миллионами». «Я вернусь и стану миллионами. Знаете, такой рай мне бы понравился». В этот миг послышался плач сестер и убитой горем матери. Они вошли в комнату, чтобы в последний раз увидеть свою Эвиту в сознании. Вы хотите знать, как прощались Эва и Перрон в эти последние часы? Они не разговаривали, только смотрели друг на друга. Эва испытывала к нему чувство нежности и сострадания, как мать, которая вынуждена покинуть свое дитя. Они беседовали на своем языке, понятном только им двоим. Обычные слова не могли передать их единство. Перрон знал, кого он теряет. В пустыне политики Эва была его единственным другом. Любимая, невыносимая, ненавистная, неукротимая. Незаменимая подруга, разделившая с ним победу. Перрон рассказывал, что они не обнимались. Эвита чувствовала страшное утомление, и ее голос был едва слышен. Она сказала: «Жить мне осталось совсем недолго. Спасибо за то, что ты для меня сделал. Прошу тебя еще только об одном. Никогда не переставай бороться за бедняков. Только они умеют быть верными». Она позвала Ирму, свою служанку. Та вошла с опухшими красными глазами. Эва протянула ей медаль и сказала: «Вот моя последняя просьба. Ты обязана ее исполнить. Если нужно, передай ее генералу. Когда меня будут обрежать, пусть Алькарас сделает мне мою любимую прическу. Но только не надо сильно стягивать волосы на висках, пусть лицо будет чуточку покруглее». Ирма плакала, и Эва, которая знала все ее проблемы, сказала на прощание: «Меня не устраивала моя жизнь, поэтому я убежала из дома. Мать выдала бы меня замуж за какого-нибудь парня из Хунина, а я бы этого не вынесла. Поверь, Ирма, разумная женщина презирает мир мачо». «Позвольте представиться. Я Сара Гатти. Я делала Эвите маникюр еще в салоне Лейла у Алькараса на улице Эсмеральда. Я собиралась в кинотеатр «Гомон» на «Плоть и дух», как меня срочно вызвали к ней. Не побоюсь показаться нескромной и скажу, что мне выпала историческая роль. Я услышала ее последние слова в этом мире. Она произнесла их, когда я перестала рыдать. 33 года, 33 килограмма. Вот и все. Слушай внимательно, Сара. Скоро все сюда войдут, потому что я умру, а потом позовут тебя. Сотри с моих ногтей этот красный лак и покрой прозрачным Queen of Diamond, который я вчера приказала купить. От фирмы Revlon. Эпилог. Вы знаете, это были самые многолюдные похороны в мире. Для съемок прибыла техническая группа, которая работала с Демиллом и Джоном Хьюстоном. Американский режиссер и американский актер. Уж чего-чего охоронить мы, аргентинцы, умеем. Мы настоящие мастера похоронных дел. Повсюду раздавался плач, то скорбел мой народ, мои оборванцы. Доктору Ара, специалисту, овладевшему искусством древних египтян, поручили меня забальзамировать, заплатив 100 000 песо. Мне самой это никогда не пришло бы в голову. Впрочем, почему бы и нет? Ведь я женщина, и вы знаете, как сильна во мне губительная страсть к роскоши и косметике. Больше года Ара запирался по ночам в ЭКТ и вводил мне в вену на щиколотке эликсир вечной молодости. Он работал молча, как положено творцу не жизни, чистой видимости, знатоку великого искусства, восходящего к эпохе цивилизации Верхнего Египта, 4-го тысячелетия до Рождества Христова. Содовые ванны, инъекции спирта, нагретого в стальных резервуарах до 60 градусов, трихлориды, тимоловые кристаллы, парафин. Днем меня выставляли в стеклянном саркофаге в Доме всеобщей конфедерации труда. Доктор Ара внимательно следил, чтобы на моей коже не выступили трупные пятна. Иногда он приказывал унести саркофаг, и продолжалась ночная возня со шприцами. На моем лице сохранилась улыбка, ведь я жаловалась падре Бенитесу, что мало улыбалась при жизни. Теперь легкая улыбка не сходит с моих уст. Я для них враг. Вот что я всегда говорила. В 1955 году, когда последователи так и не расстрелянного генерала Менендеса покончили с народной демократией, меня похитили и скверно со мной обращались. Представьте себе, тупые военные не поверили, что это была я. Они решили, что перед ними кукла, вроде той шведки из Хунина. И важный доктор Нерио Рохас потребовал отрезать у меня мизинец и мочку уха, чтобы отправить на анализ. Вальш рассказывает, что один одержимый похотью солдафон открыл гроб с моим телом, но так и не решился надругаться над ним. Он ударил меня кулаком по лицу и повредил скулу, вдавив ее внутрь. И только в 1972 году Ара, уже находясь в Испании, мне ее вправил. Помните, как поется в танго? «Меня ты запомнишь навечно, нещадно тебя я терзал». Я вновь оказалась на улице. Они так и не решились сжечь меня или бросить в реку. Я лежала в фургоне, стоявшем на углу Виамонте и Родригеса Пеньи. Затем меня перенесли на склад службы разведки, где я долго томилась среди ящиков со списанным оборудованием. Всего в нескольких шагах от нашей квартиры на улице Пасадос. Президент, занявший место перона, помните, тот самый офицер, с которым я танцевала на вечеринке у Альвареса и Хардин, постарался сделать так, чтобы мои следы затерялись. Он подготовил еще несколько гробов и велел положить туда кукол. И вместе с ними меня перевезли в Италию. Там моя судьба складывалась благополучно. Я побывала в Риме, а затем покоилась на кладбище в Милане под именем сеньоры Маджо. Я вернулась в Рим, а все потому, что как-то раз, стоя возле фонтана Треви, машинально бросила монетку в журчащие водяные струи. Прошли годы, и вот в 1972-м элегантный офицер, взявший штурмом ворота номер 8 в Кампо-де-Майо, где Менендес поднял кавалерию, переправил меня на грузовике через Лазурный берег в Мадрид после 17 лет скитаний и унижений. К этому времени он уже был генерал-лейтенантом и президентом де-факто. Там мы увиделись вновь. Как обычно, слова нам были не нужны. Стояло особенное утро, какое бывает только в Мадриде. Он увидел, что я сохранила для него улыбку, и мы сказали друг другу все, как в тот день в ресторане «Мюнхен» на Кастанере, когда он, попивая кофе, курил свою крепкую сигару, пахнувшую, как табак дедушки Диогенеса. Благодарность автора. На протяжении многих лет я собирал самые разные версии, касающиеся жизни Эвы Перрон. Опросил многих, кто ее любил, и немногих, кто ненавидел по политическим мотивам. Вот почему этот роман состоит из хора голосов. Благодаря исключительности своей личности и легенде, обошедшей весь мир, Эва оказалась выше мелочных нападок, а также сплетен, которые порождает политика. Я постарался восстановить основные события ее жизни. Все лица, рассказавшие мне о них, реальны, за исключением одного или двух, чьи имена изменены. Маргарет Юрсинар верно заметила: так или иначе, при воссоздании монумента всегда сказывается личность автора. Хорошо, когда хотя бы камни, из которых он выстроен, настоящие. Благодарю тех, кто помог мне подобрать краски и оттенки, с помощью которых я воссоздал живую личность, отделив ее от вульгарного стереотипа. Огромное спасибо всем, и прежде всего горячая благодарность Падре Бенитесу, который благодаря своим религиозным и философским познаниям, своей любви к ней и умению поддержать ее в самые решающие часы ее жизни, сделался главным ее приближенным, не имеющим отношения ни к политике, ни к интригам. Он был непосредственным свидетелем третьей, самой насыщенной жизни Эвы Перрон. Ему была известна ее неразгаданная тайна. Он оказал мне огромную поддержку, несмотря на годы, проведенные в несправедливом изгнании. Мне очень помогли монологи, записанные на пленку, которые я прослушал бесчетное число раз зимними вечерами в Праге. В долгих сумерках в нежилом доме мы беседовали о енохе и прочих земных существах, которых бог или божества, а также демоны, забрали с земли раньше времени. Конец книги. Февраль 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Наталья Карпунина.